кентавром мы отправились верхом на фестралах. Сахис сказала, что эти жители запретного леса невольно проникаются уважением к тем, кто с ними примерно одного роста. Захария, узнав это, ухохотался, сообщив, что это похоже на страусов, которые опасаются тех, кто выше. Да уж, забавно. Я запрыгнула на тенебруса, а позади меня уселся Захария, который прекрасно ездил на лошади, но фестралов не видел, из-за чего не мог ими управлять. Луна ехала на Тании, попутно заплетая из гривы косы, управляя лошадью только коленями. Мне иногда казалось, что Лавгуд вполне себе способна мысленно отдавать приказы фестралам. Ее связь с этими животными была намного сильнее, чем у меня или Хагрида. «Стой, кто идет?» Стоило нам пересечь земли кентавров, как раздался громовой голос. Мы приказали фестралам остановиться и замерли в напряженном ожидании. Из-за деревьев вышел вороный кентавр, вооруженный резным луком из черного дерева. На мощной спине ремнями был закреплен колчан со стрелами. Кентавр внимательно осмотрел нашу компанию черными блестящими глазами. «Что забыли же ребята в этом лесу?» Низким грудным голосом произнес страж. «Мы пришли с миром. Начало я заученный текст. Не как студенты Хогвартса, но как наследники трех из четырех основателей. Мы желаем принести дары вашей общине и подтвердить с вожаком древний договор. Люди не должны вмешиваться в наши дела», – процедил кентавр. «Это наш лес». «Да ладно», – громко фыркнул из-за моей спины Захария. «Если мне не изменяет память, то на стыке 15 и 16 веков наследники основателей, Северина, Тиберий, Август и Камилла, провели переговоры с кентаврами и перевезли из Греции в Шотландию одну из крупнейших общин. До этого времени лес преимущественно защищали грифоны, которые в середине 15 века передохли от вспышки чумы. Так что не так долго кентавры живут в этом лесу». После слов Смита кентавр встал на дыбы. «Я отчетливо поняла, что если мы выживем, то я наследника Хельги пинками спущу с астрономической башни, под чарами немоты, чтобы укоротить его длинный язык». Глава 41. Свою угрозу я выполнила тем же вечером. На ужин Захария уже не пошел, потому что ему, пардон, было проблематично сидеть на заднице. Луна сказала, что мне не нужно было надевать тяжелые ботинки. Это еще что? На следующий год я собралась купить магловские ботинки со стальными носами, чтобы мои пинки для мальчишек были уж совсем незабываемыми. В лесу нам крупно повезло. Агрессивного вороного кентавра остановил Магариан, вожак стада. Ему даже не пришлось объяснять, с какими целями мы пришли. Оглядев нас карими глазами, гнедой кентавр заявил, что ждал нашу компанию. Мол, Юпитер на небосводе был очень ярким. Хорошо, что Сахис заранее предупредила нас о привязанности этих существ к астрологии, иначе у нас вполне могли бы возникнуть вопросы. Пока мы ехали к поселению, любитель звезд Смит шепотом пояснил, что Юпитер является царем планеты и символизирует процветание и удачу. Стало быть, нас ждут с распростертыми объятиями. Само поселение было не особо большим по людским меркам, но от деревни кентавров я ожидала меньшего. Жили кентавры не семьями и родами, как мы, а по роду деятельности. Фермер отдельно, кузнецы и мастеровые отдельно, охотники отдельно, и так далее. Особи, достигшие половой зрелости, отселялись в отдельные помещения по типу общежития и понемногу обучались всем видам деятельности, в итоге останавливаясь на чем-то одном, что больше нравится и лучше выходит. По окончанию этого обучения кентавры выбирали свою специализацию и решали, будут они одиночками или создадут семью. Все это мы узнали от Магариана, пока шли к круглой площади, расположенной в центре деревни. Там мы торжественно преподнесли наши дары. Сладкий хлеб, ветви оливы, которую мы спешно вырастили с помощью руны чар, а также пучки пряных и целебных трав. После обмена ритуальными фразами с вожаком общины нас напоили разбавленным ритуальным вином. Поскольку пили мы из одного кубка, каждому досталось совсем по чуть-чуть. Чистая формальность. Никто даже не опьянел. По возвращении к сторожке нас ждала новость. Сахис внезапно вспомнила, что нам еще придется плыть в деревню русалок, которые поселились в озере еще во времена основателей. С водоплавающими тоже нужно подтвердить древний договор. Судя по невозмутимому лицу Луны, она о чем-то подобном догадывалась, пока мы с Захарией весьма эмоционально высказывались. Я сразу заявила Василиску, что я ее, конечно, люблю, ценю и уважаю, но в текущем учебном году физически не получится впихнуть в забитое до нельзя расписание новые занятия. Сахис на это заявила, чтобы я немедленно покинула команду по квиддичу, который она считала бесполезным занятием. Короче, со змеей мы не нашли общий язык. Я сказала, что если фамильяру Салазара так необходимо, чтобы мы следовали заветам основателей, то пусть она сразу вскрывает все карты. А у нас еще есть своя жизнь, о которой забывать не дело. Как и полагается бунтующему подростку, я напоследок швырнула в стену пещеры здоровенный камень, невербально и без палочки. До чертиков надоели эти нагрузки. Иногда хочется быть обычной девчонкой, сплетничать с подругами и периодически заниматься чепухой. Так что неудивительно, что в школу я вернулась злая, как мантикора. Еще бы огнем дышала и могла бы пародировать дракона. Луна посчитала, что я в какой-то степени подошла к своему пределу. Мол, слишком большая нагрузка для 12-летки. Поэтому по настоянию подруги эту неделю я по большей части буду жить как обычная школьница, с поправкой на мои темномагические замашки. Единственное, что я решила добавить, это изучение оборотней. К ним придется соваться в любом случае, несмотря на ссору с Сахис, и я должна хорошо знать, что они за звери. В понедельник я решила прогулять затеи историю магии. Сразу после гербологии двинула к запретному лесу. Прогуляюсь, навещу фестралов и заодно проветрю мозги. Стоило подойти к кромке леса, как навстречу, виляя хвостом, выскочил друг. Я скормила ему утащенную с кухни порцию мяса с печеным картофелем, а сама решила по карте проверить наличие преподавателей в округе. Пока пес ел, я развернула пергамент, прошептала пароль и обалдела. Рядом со мной в данный момент находился Сириус Блэк. Из моего горла против воли вырвался испуганный всхлип. Друг перестал есть, внимательно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на пергамент, который я держала в руке, и как-то по-человечески вздохнул. А спустя пару мгновений на месте собаки появился высокий худощавый человек с изможденным лицом. Я тоненько вскрикнула и выхватила палочку, однако беглый преступник поднял вверх ладони, бросив палочку себе под ноги. «Клянусь, я не причиню тебе вреда», — сказал Сириус Блэк. «Мне нужна помощь». «Какого рода помощь может понадобиться сбежавшему из Азкабана преступнику?» — холодно спросила я, продолжая держать мага на прицеле. Я не обольщалась, прекрасно осознавая, что шансов против взрослого мага у меня было немного. Единственный вариант — это эффект неожиданности благодаря Парсилтангу, невербалке и бесполочковой магии. Такого обычно не ждут от девчонки моего возраста. Я уже хотела приложить Блэка чарами парализации, как с громким мявом подбежал Лапус и принялся тереться о ноги преступника. «Твой кот?» — спросил маг и наклонился, чтобы погладить косолапуса за ухом. «Мой!» — вздохнула я, медленно опуская палочку. «Князлы и полукнезлы отлично чувствуют людей. Лапуса невозможно заставить подойти к плохому и подлому человеку, а это значит, что с Сириусом Блэком не все так просто. Я могу попытаться помочь тебе», — выдохнула я, стараясь не думать, какие последствия будут у моего решения. «Но мне нужны гарантии. Поклянись своей сущностью и магией, что не причинишь вреда мне и моим близким. И нужна еще одна клятва о неразглашении. У маленькой девочки есть секретики», — оскалился Блэк. «Не советую ехидничать, не разделила я веселье, а то сдам дементорам. Очень сомневаюсь, что ты по ним соскучился». «Твоя правда», — вздохнул преступник и принялся проговаривать текст клятвы, который я подсказывала. «На слово я верить не собираюсь, особенно человеку, которого вижу впервые в жизни, а уже потом можно придумать, как использовать в своих целях открывшиеся перспективы. Как ты сможешь проверить правдивость моих слов?» — поинтересовался Блэк после того, как клятвы прозвучали. «Хм, твои воспоминания проверит, хранитель Хогвартса», произнесла я, слегка запинаясь. «Не говорить же ему, что я собираюсь отвезти его к Василиску. Любой маломальский здравый человек убежит подальше от такой перспективы. И если все, что пишут про тебя в пророке, правда, то ты отправишься на рандеву со стражами Азкабана». «Идет», — быстро согласился беглый преступник. Я даже удивилась, поскольку ожидала, что он будет изо всех сил юлить. А значит, что либо он надеется обмануть недалекую маленькую девочку, либо с этой ситуацией что-то нечисто. Порывшись в сумке, я достала кусок плотной ткани и моток веревки. Последнее вообще-то было куплено для нашего с Луной похода на землю гонтов. Я не настолько доверяла этому магу, чтобы показывать путь в сторожку. Пока я связывала Блэку руки за спиной, а потом сложенным в четверо куском ткани завязывала глаза, преступник хихикал и отпускал сальные шуточки. «Свалился, блин, на мою голову, Харпер Бёрк номер два. С помощью банального мобиликорпуса я подняла мужчину в воздух и принялась левитировать его в сторону сторожки, внимательно следя, чтобы Блэк не стукнулся о многочисленные деревья. Мы с ребятами тоже во время учебы постоянно сбегали в запретный лес, решил попредаваться воспоминаниям волшебник. Пакостили небось, фыркнула я, осторожно ступая, чтобы не провалиться в какой-нибудь сугроб. Иногда просто гуляли, возразил Блэк, впрочем, не отрицая версию с пакостями. Кстати, откуда у тебя карта мародеров? Это копия, хмыкнула я. Оригинал по просьбе Дамблдора передан Гарри Поттеру. Это правильно, внезапно согласился преступник. Значит, вы с Гарри дружите? Не сказала бы, я снова фыркнула. Мы просто общаемся. Периодически я его тыкаю носом в ошибки, а он это терпеть не может и обижается. Ну вы прям как Джеймс и Лили. В голосе Блэка сквозило восхищение. Я же с превеликим трудом подавила желание приложить мага чем-нибудь серьезным и желательно темномагическим. Если хочешь дожить до завтра, не сравнивай меня с Лили Поттер, процедила я, отвешивая мужчине легкий подзатыльник. Мне Люпина хватает. Лунатик в школе, радостно воскликнул Блэк и попытался подняться. Зря он это. Его лоб с громким стуком столкнулся с веткой. Преступник ойкнул и выругался, но перестал дергаться. «Лунатик?» – переспросила я подозрительно. «А не тот ли это лунатик, который вместе с Сахатым, бродягой и хвостом создал ту самую карту мародеров?» «Ага», – горизонтальное положение не мешало Сириусу Блэку энергично кивать головой. «Были времена. Остаток пути до сторожки я слушал рассказы о школьных годах отца Гарри Поттера. Периодически Блэк срывался на такой хохот, что с трудом дышал. За это время я поняла, что близнецы – невинные овечки. Они любят различные шуточки и розыгрыши, однако у них нет стремления к жестокости. Братья нацелены больше на создание своего дела и попытках выбраться из семейной нищеты. Мародеры же просто развлекались. Особенно доставалось слизеринцам и некоему Нюниусу, которого Блэк припоминал через фразу как какое-то грязное ругательство. Интересно, как маг отреагирует, когда поймет, что я слизеринка. На крыльце сторожки внезапно обнаружились Луна и Захария. Наследник Хельги заклинанием топил снег на дорожках, попутно пытаясь испарить талую воду, ну а наследница Равины в стороне лепила снеговика. Прогульщики. Увидев меня с горизонтальным Блэком, Захария открыл было рот, но я быстро показала жестом, что надо молчать. Ни к чему преступнику пока знать, что я не одна. Луна лишь спокойно улыбнулась, шуточно погрозив мне пальцем. Я отлевитировала Сириуса Блэка в пещеру и положила на алтарь. «Предупреждаю, я наложу на тебя чары парализации, чтобы ты не дергался», — спокойно сказала я, сразу выполняя обещанное. «Во время сеанса легилименции не сопротивляйся, иначе тебе просто выпотрошат мозг», — уяснил. Вопрос был риторическим, потому что ответить Блэк не мог. Сахис до этого времени лежала чуть в стороне неподвижно. Я повернулась к змее и посмотрела ей в глаза, приоткрывая сознание, чтобы донести, что я от нее хочу. Сахис явно понравилось, что я окрестила ее хранителем замка. Короче, бессовестной лестью я убедила ее мне помочь. Василиск подползла к алтарю и нависла над мужчиной так, чтобы он, даже если хотел, не смог отвести взгляда. Только после этого я сдернула повязку с глаз преступника. Тот, увидев перед собой огромную змею, захрипел, пытаясь сбросить чары паралича. «Силен, сказала же, не дергайся», — сказала я. «Пока тебя никто убивать не собирается, ты нужен живым». Как ни странно, после моих слов Блэк оставил попытки скинуть мои чары. А, может, понял, что убежать от Василиска в любом случае не сможет. Сахис, словно издеваясь, клацнула огромными, растущими в два ряда зубами. Садистка. Самое обидное, что я не могла сейчас отправиться на поверхность. Мне же нужно учиться легилименции. Когда змея это заявила, я мученически застонала, но осталась на месте. Первым делом Сахис проверила сознание Блэка на прочность его защиты. Поскольку он был в свое время наследником рода, то у него могли быть воспоминания, которые ни Блэки не должны знать. Попытка в них проникнуть могла быть чревата уничтожением не только конкретного воспоминания, но и всего сознания. Превращать Сириуса Блэка в овощ в планах не было. Свои действия и их результаты Василиск проговаривала вслух, а я все старательно конспектировала. Кажется, змея была искренне рада, что появился материал для моей практики. Первично изучив сознание беглого преступника, Сахис поставила меня перед фактом, что в воспоминания мужчины придется лезть мне тоже. Ох, Мордрит, на подобное тяжело решиться в здравом уме. Но Василиск явно от меня не отстанет, так что я направила палочку на голову Блэка и четко произнесла: «Легилиминс». Погружение в чужую голову было резким. Я чувствовала рефлекторные попытки сознания вытолкнуть меня, однако мой разум страховала Сахис, очень помогая мне. Сириус Блэк родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Родители буквально сдували пылинки со своего первенца. Сириусу хватало даже не слова, а писка, чтобы его все хотелки исполнялись. Однако и требования к наследнику были немалые. После пятилетия начались занятия по этикету, истории рода, фехтованию и иностранным языкам, и круг общения у него был соответствующим для наследника влиятельной чистокровной семьи. Вот только из всех ребят Сириус подружился с Джеймсом Поттером, таким же избалованным шалопаем и разгильдяем. Начало учебы в Хогвартсе вызвало у меня чувство дежавю, только наоборот. От Сириуса ожидали поступления на Слизерин, где учились все Блэки, а его занесло на Гриффиндор. Та же истерика от матери и сомнения отца, что Сириус, его ребенок. Это мальчика настолько задело и впечатлило, что он решил пуститься во все тяжкие. К моему удивлению, Сириус учился вместе с Люпином и профессором Снейпом. И над последним они с Джеймсом не просто жестоко шутили, а буквально издевались. Снейп хоть и пытался защищаться и периодически сам нападал на недругов, но, каким бы ты ни был талантливым ребенком, одному против толпы выстоять тяжело. Хотя, не совсем одному. За будущего декана часто заступалась очень красивая рыжеволосая гриффиндорка, Лили Эванс. Странно, что Люпин нас называет похожими. Из схожести у нас только огненно-рыжие волосы были. А Лили выглядела так, словно сошла с обложек модных магловских журналов, которые показывала Эвелин. Вот только мама Гарри ни разу не двинула по морде обидчикам друга. Я бы даже за Захарию прокляла и отпинала. Странно, что значительная часть связанных с Люпином воспоминаний была будто заблокирована. Сахис послала мне мысль, что именно так выглядит блок, созданный клятвами и обетами. Ну ладно, запомним. Среди друзей Блэка в компании мародеров я обнаружила Питера Петтигрю. Ага, того самого, в убийстве которого обвиняют Сириуса. И сейчас воспоминания, связанные с Питером, перекрывала огромная всепоглощающая ненависть. Так что я решила копать в этом направлении, и результаты меня шокировали. Сириус Блэк оказался невиновен ни в чем из того, в чем его обвиняют. Поттеров он не предавал. Хранителем убежища Поттеров был тот самый Петтигрю. Это была инициатива Блэка, мол, на такое ничтожество, как хвост, никто не подумает. Хорошее мнение о друге, нечего сказать. А потом в Ордене Феникса поползли слухи, что один из мародеров переполз на сторону Темного Лорда. Сам Блэк подозревал Люпина. Интересно, почему, что за тайна у нашего нынешнего профессора Зати? А затем в один злополучный Самайн Поттеров нашел Волдеморт, то есть Питер сдал своих друзей. Ведомый желанием отомстить, Сириус нашел его в Магловском Лондоне, вот только Петтигрю начал обвинять в своих грехах Блэка, затем отрезал себе палец и расхреначил улицу. В последний момент предатель превратился в крысу и улизнул в канализацию. Облезлая серая крыса без пальца на передней лапе. Да это же паршивец. От шока я потеряла концентрацию и выскользнула из сознания Сириуса Блэка. Это просто невозможно. Столько лет в нашей семье живет человек, предавший Орден Феникса. Знали ли родители, как вообще можно пропустить тот факт, что в твоем доме находится последователь Темного Лорда? Ведь маломальская защита дома сообщит об этом главе. Я могу еще поверить, что Дамблдор мог не знать, что Питер в Хогвартсе. Уж слишком большая проходимость людей в замке, а с алтарем директор особо не взаимодействует. Но в Наре-то посторонних почти не было, а алтарь у Уизли, оказывается, был. Это Сахис точно знала. Ну а я знала, что на землях семьи были защитные и сигнальные чары. Простенькие, но все же, на фоне того, что родители знали про дневник Тома, выводы делались самые неутешительные. Надеюсь, я ошибаюсь, однако стоит быть настороже. Сахис с огромным трудом заставила меня вернуться к препарированию сознания Сириуса Блэка, но там уже особо интересного не было. Только то, что Дамблдор отправил парня 21 года на пожизненный срок в Азкабан без суда и следствия. Свой 22-й день рождения Сириус встречал в тесной компании дементоров в крыле с осужденными упивающимися. И это при том, что на предплечье обвиненного никаких магических и не очень татуировок не было. Министерство магии, вы всегда можете рассчитывать на справедливый суд. Ага, Как же, закончив с воспоминаниями Блэка, я попросила Сахис погрузить мужчину в глубокий сон. Сириус был типичным гриффиндорцем, шумным и суетливым, а значит, в его компании было проблематично анализировать все, что я узнала. Да и в одиночку принимать решения я не желала. Вон лорд тоже все решал сам. И где тот лорд? Вот и я о том же. Так что нужно было устроить мозговой штурм. Я кивнула Сахис и побежала к сторожке. Луна, Захария, нужна ваша помощь. Глава 42. Сириус Блэк временно поселился в сторожке. У него был дом в Корнуолле, доставшийся от дядюшки, но его пасло министерство. А с родовым особняком были проблемы. Последний Блэк был изгнан из рода, и ему нужно очень поднапрячься, чтобы восстановиться даже не как наследник, а просто как часть семьи. Да, посовещавшись, мы единогласно решили помочь Сириусу Блэку. Я показал ребятам в омуте памяти то, что увидела в голове мужчины, скрыв его детство и юность. Ни к чему посторонним знать о том, как травили самого грозного преподавателя. Будь моя воля, я бы тоже не хотела об этом знать. Беглого мага мы размещали весь день. Самого Сириуса загнали в единственную общую ванную, вручив ему кусок мыла и полотенца и велев как следует отмыться. Захария послал личного домовика в семейное поместье, чтобы тот среди старых вещей отца поискал одежду для Блэка. Луна левитировала шкафы и лавки, чтобы огородить пространство в гостиной, где был камин, который мы довольно часто топили. Все, чтобы Сириус не замерз ночью. Ну а я верхом на Тане метнулась в Хаксмит, чтобы купить немного еды, гигиенические и постельные принадлежности. Хорошо еще, что лавочники обычно не обращают внимания на магов школьного возраста, бродящих по деревне в неустановленное время, ибо четверть школы, если не больше, периодически сбегает из замка. Всех ловить замучаются. К моему возвращению Сириус Блэк уже был похож на человека. Смыл с себя грязь, сменил потасканную тюремную робу на приличную мантию и теперь восседал на стуле за обеденным столом на кухне. «Как вы пережили холода?» – поинтересовался Захария, пока Луна расставляла тарелки и выкладывала на стол банки с магловскими консервами. Перекидывался в собаку, пожал плечами Блэк, помогая Лавгуд открыть банки простым ножом. «А мы, как дурочки, открывашки используем. Вы анимаг, здорово!» – восхитился Смит. «Одно из тех достижений, которым я горжусь», – ухмыльнулся маг и накинулся на еду. Как мы узнали, Сириус уже много лет не ел по-человечески нормальную еду. В Аскабане кормежка была до нельзя скудной, а уже после побега волшебнику было проблематично найти питание из-за того, что Министерство магии разослало ориентировки везде, где только можно, в том числе и маглам. Захария присел на уши Блэку, чтобы тот помог ему с анимагией. Я в этом не участвовала, не с моими куцами навыками в трансфигурации замахиваться на анимагию. Вообще сомневаюсь, что когда-либо смогу освоить превращение в зверя. Так что я перевела разговор на наши цели. Блэк настаивал, что нам нужно просто по-тихому грохнуть Питтигрю, а на попытке объяснить ему всю глупость этого плана начинал орать и размахивать руками. Мне это надоело быстро, и я приложила мага чарами парализации, а затем мы с Луной под хихиканье Смита принялись объяснять, в чем Сириус не прав. Попытки сбросить с себя чары и возразить сразу же пресекались. Луна считала, что можно попробовать оправдать Сириуса, а для этого нужно предоставить министерству живого Питтигрю. Причем сделать это при большом скоплении людей и обязательно подключить прессу. Если бы все было так просто. В четверг вечером я только вошла в большой зал на предмет поужинать, как ко мне разъяренным вихрем подбежал Рон. Вокруг сразу столпились зеваки, предвкушая зрелище. «Это ты виновата!» – заорал брат, бросая в меня белую скомканную простыню. Я разглядела на ткани небольшое красное пятно. «Чем ты меня хочешь удивить?» – съязвила я, откровенно не понимая, чего от меня хочет брат. Многие девушки подобное наблюдают ежемесячно. Некоторые студенты закашлялись, а некоторые – посмеялись. Рон покраснел и, набрав воздуха, заорал на громкости мамули. «Твой мордридов кот сожрал моего паршивца, и в доказательство продемонстрировал несколько длинных рыжих кошачьих волосков. Ну, Пити, ну, паршивец, мы с ребятами явно недооценили чутье этой сволочи, а ведь Сириус предупреждал. Ничего, я эту крысу поймаю и отпинаю от души». Так что, вздохнув, я полезла в кошелек и отсчитала Рону 5 галлеонов. «Что это?» – удивился брат. «Я говорила, что дам тебе 5 галлеонов в случае потери паршивца по вине моего фамильера», – пожала плечами я. «Только не покупай в этот раз крысу, раз, «По-твоему, мой кот не обладает мозгами? Откуда у тебя деньги?» – подозрительно спросил Рональд, забирая у меня монеты. Но этот вопрос я оставила без внимания. Буду я ему раскрывать источники своих доходов? Ага, как же. Значит, гипотетически я могу обвинить твоего кота в нападении на моего фамильяра и получить за это деньги? Ухмыльнулся Монтегю во время ужина. Не знал, что у тебя настолько плохи дела, что ты таким образом хочешь заработать? Заржал Уоррингтон. Да пошел ты, беззлобно отозвался Грэхэм. Делите всю эту ситуацию на два, джентльмены. Невозмутимо отозвалась я, кладя в чай пару кубиков сахара. Мальчишки замолчали и выжидательно уставились на меня. Пришлось добавить: не вмешивайтесь. Это наши с братом терки, в которых, надеюсь, я в состоянии разобраться сама. Ни к чему пока подключать факультет. Рон страдал громко и демонстративно. Бедный он и несчастный, ага. Но стоило Поттеру предложить Рональду полетать на молнии, которую Гарри все-таки вернули, как страдания были забыты. Малфой не упустил возможность ткнуть моего брата носом в лицемерие. Дело чуть не дошло до драки. Меня же это не сильно волновало. Школа гудела из-за предстоящего матча Гриффиндора-Винкла. Я же засиживалась за картой мародеров, пытаясь найти Петтигрю. Как назло, этот паразит куда-то запропастился. Как бы ни в запретный лес, карты которого у меня не было. Напрячь бы близнецов, да вот слишком много придется им объяснять. Может, чуть позже. Но на всякий случай я прогулялась к алтарю, куда поместила воспоминания о Питере и о паршивце, чтобы тот не смог ножками покинуть территорию леса. Жаль, что с аппарацией такое не прокатит. Нужно весь лес накрывать барьером, что невольно вызовет вопросы у Министерства магии. Осталось надеяться, что палочки у Питера нет, и что он далеко не самый сильный маг, чтобы использовать беспалочковые чары. По этому поводу я разругалась с Сириусом. Мол, сам бы он справился не в пример лучше, и Питер давно был бы схвачен. Я психанула и не забыла ткнуть мага носом в то, что он с лета ничего не добился, а значит, пусть сидит на попе ровно и не мешает профессионалам. Квиддичный матч прогулять не удалось. Погода была солнечная и безветренная, хоть и морозная. Поэтому с утра меня взяла в оборот наша староста, которая с упорством маньяка пыталась завить слегка отросшую челку. Мне это быстро надоело, поэтому я достала из сундука серую шапку крупной вязки, а то достали убиваться по моим волосам. Даже я успокоилась. В гостиной Флинт распекал Малфоя, Крэбба и Гейла. Драко все-таки решил под видом дементоров прорваться на поле. Вот дуралей. Черные балахоны были изъяты и вручены мне с наказом делать с ними, что хочу. Ну, предположим, мантию, которую хотел на себя напялить Крэбб, вполне можно обрезать, подшить и принарядить Сириуса. Ткань-то неплохая. В итоге на трибунах команду Малфоя взяли в кольцо старшекурсники, чтобы никто не натворил дел. Я села между Джеммой и Дафной, но вместо того, чтобы сосредоточиться на поле, листала книгу по чарам, одолженную у Флитвика, параллельно пытаясь конспектировать. Как-то после принятия рода Квиддич перестал меня интересовать. Гонты Квиддичем никогда не интересовались, а то уж и подавно. Юный Риддл крутился в клубе слизни и возглавлял дуэльный клуб. Мне дуэли в школе не светит, поэтому со следующего года я стану полноправным членом кружка заклинаний. Может быть, займусь астрономией, которая нужна в ритуалистике, но это не точно. Раздел стихийных чар меня настолько захватил, что я всю игру провела за чтением. Уизли. Джемма затормошила меня за плечо. Что? Подняла голову я, делая паузу в изучении чар заморозки огня. Что случилось? Матч закончен, объявила староста и ехидно добавила. А ты своей любовью к книгам должна учиться на Равенкла. Все вопросы к шляпе, фыркнула я, вкладывая закладку в книгу. Какой счет? 180-50, охотно сказал Люциан, обнимая свою невесту за плечи. Поттер успешно поймал снитч, так что Гриффиндор победил. Неудивительно, проворчал Флинт. С молнией даже самый средний игрок будет отлично летать. Вся команда возмущалась до самой гостиной. Поскольку играли не мы, праздновать нам было нечего. Так что я забежала в комнату, где быстренько переоделась, потискала отдыхающего Лапуса и двинула на занятие по чарам. Флитвик только разгрузил свое расписание и нашел время, чтобы приступить к индивидуальным занятиям. Я как раз сдала нужные эссе и законспектировала некоторые книги. «Пора приступать к подписанию договора. Мисс Уизли, проходите», — радушно сказал Флитвик, встречая меня в своем кабинете. «Я уже все подготовил». Я села на предложенное кресло, уставившись на расстеленный пергамент, лежащий на столе преподавателя. До этого мне еще не предлагалось подписывать магический контракт, поэтому я волновалась. Флитвик сел за свой стол и принялся колдовать над кабинетом. Я с любопытством наблюдала за всполохами заклинаний и рунными дорожками, ползущими по стенам, полу и потолку. Притом большую часть символов я не понимала. Наверное, Флитвик, как полугоблин, использовал символы Габледука, а его знает Билл. Надо бы напроситься к брату на консультацию. Я наложил чары конфиденциальности на кабинет, объяснил Флитвик. Поэтому никто не узнает, о чем мы беседуем. Назовите ваше полное имя, чтобы я мог занести его в контракт. Вирджиния Миропагонт, выдохнув, сказала я. Профессор вздрогнул и отложил перо. Гонт, удивился Флитвик. Гонты являются вымершим родом. Я вздохнула и сняла чары с левой руки, демонстрируя перстни, которые вызвали у преподавателя неподдельный восторг. Флитвик подбежал ко мне и принялся крутить мое запястье, чтобы получше рассмотреть символы власти рода. «Ну надо же!» — воскликнул декан Равенкла, в порыве эмоций начавший бегать по кабинету, размахивая руками. «Вменяемых гонтов не видели с прошлого столетия. А как у вас дела обстоят с Парсилтангом?» «В анамнезе Парсилтанг, боевая магия и магия разума», — поделилась я. «Замечательно!» — обрадовался Флитвик и осекся. «А как же та ситуация с Василиском, в которую вы попали в прошлом году?» «Василиск в добром здравии, и не покидал подземелья замка с середины столетия», усмехнулась я, вспоминая жалобы Сахис на холод. Сказать, что Флитвик был в шоке, это не сказать ничего. Я честно сказала, что не имею никакого отношения к нападениям, как и Василиск, а все, что пережил Поттер, иллюзия. Но я сразу предупредила, что в иллюзиях я не сильна и их накладывала не я, луну не выдала. Может, чуть позже накину декану Равенкла идею дополнительно заниматься с наследницей Равины. Мне удалось удивить Флитвика. Настолько, что пришлось напоминать ему про договор, который мы еще не подписали. Однако, забавный факт. Флитвик обязуется обучать меня боевой магии, чтобы к окончанию Хогвартса довести меня до чемпионата Англии по дуэлям. Чего? Удивилась я. Какой чемпионат? О, это весьма забавно, захихикал профессор. Видите ли, мисс Суи. Гонт, министерство запрещает открыто учить студентов боевой магии. Почему? Спросила я. Неужели министр боится, что школьники совершат государственный переворот? Ну, знаете ли, Флитвик ухмыльнулся. У Волдеморта в свое время это почти получилось. А ведь в его команде были в основном вчерашние школьники. Логично, взлохматила вихры я. Поэтому слова о чемпионате нужны для прикрытия, не совсем, снова засмеялся преподаватель, озадачив меня. Изначально я так и планировал, ровно до момента, пока вы не сказали про Парсилтанг. Дело в том, что чемпионами мира по магическим дуэлям становятся волшебники, считающиеся в магической Британии темными магами, мастера некромантии, демонологии, вуду и им подобные. Вы знаете, что на Парсилтанге можно колдовать. Вместо ответа я подняла руку, из воздуха материализовав струю воды в форме змеи, получившейся довольно кривоватой. Змея пронеслась у меня над головой и с разгона врезалась в пол, оставив после себя кучу брызг, которые пришлось осушать. Прекрасно, просто прекрасно. Флитвик эмоционально захлопал в ладоши. Наконец-то у магической Британии снова есть все шансы выйти в финал чемпионата мира. Только учтите, юная леди, вам придется много заниматься и тренироваться. Я и так трачу много времени на тренировки, сэр, призналась я. Но, думаю, мне будет намного проще с опытным наставником. Ваша правда, закивал профессор. Ну-с, приступим к подписанию магического контракта. Договор я подписала с легкой душой. Быть личным учеником мастера весьма престижно, а значит, мой статус среди студентов значительно возрастет. Пергамент я пока сложила в свою сумку, но Флитвик пообещал подключить свои связи и поузнавать, есть ли сейф в Гринготтсе у гонтов. Это было бы весьма уместно, потому что сейчас и пока я не закончу Хогвартс, при открытии личного сейфа необходимо уведомлять администрацию школы и, в частности, директора. А мне бы пока не хотелось сообщать Дамблдору о возрождении рода Гонт. Опасно это. Да и Сахис велела не доверять сомнительному старику. Закончив с документами, Флитвик предложил устроить тренировочную дуэль, чтобы он мог оценить мои навыки. Отказываться было глупо, да и планов у меня на остаток дня не было. Так что я вслед за профессором пошла в класс. «Начинайте, мисс Гонт», — произнес Флитвик, с палочкой наготове встав напротив меня. Ну, начинать так начинать. Я бросила в преподавателя связку Petrificus Totalus и Silencia, которые он ловко принял на противо, причем, судя по ярким искрам, модернизированные. В ответ мне прилетел Expelliarmus, от которого я банально уклонилась, чтобы не тратить лишние силы. И в этот момент я словила Silencia, а против импедименты выставила бесполочковый щит. Взмахом палочки я направила на противника летучий мышиный сглаз, который задел профессора, но он ответил мне неизвестным заклинанием, от которого я, кувыркнувшись в воздухе, улетела в стену. «Вы в порядке?» – спросил профессор, склоняясь надо мной и одновременно снимая все наложенные чары. «Да вроде», – вздохнула я, но все-таки прошипела себе под нос пару ругательств на парсилтанге, пока поднималась на ноги. «Неплохо, неплохо, мисс Гонд», — довольно произнес Флитвик. «И вижу, что вы знакомы с невербальными и бесполочковыми чарами. Будем огранять ваш талант. Да уж, огранять придется долго. А я-то, наивная, надеялась, что являюсь неплохим дуэлянтом, но схватка с чемпионом Европы ясно показала, что мне еще расти и расти. Вернувшись в гостиную, я подсела к нашей компании, которая состояла из учеников первого, второго и третьего курсов. Упав в кресло, я устало размяла шею. «Ты куда пропала после матча?» – спросил Нот, играющий в шахматы с Забини. «Обговаривали с Флитвиком дополнительные занятия», – рассказала я, взъерошив волосы. «Профессор собирается выставить мою кандидатуру на чемпионат по дуэлям к окончанию Хогвартса». «Ничего себе!» – удивилась Дафна. «Флитвик не часто берет в ученики слизеринцев, но еще реже среди его учеников встречаются гриффиндорцы», — вставил свои 5 кнатов в Забини. Все вместе поржали. Мои успехи отметили магловским какао. Дадрака вскрыл свою заначку сладостей, которые ему коробками присылают из дома. Крэп и Гойл были очень рады. А с утра мы узнали, что глубокой ночью Сириус Блэк проник в гостиную Гриффиндора. Глава 43. Ух, как я была зла. Сириус совсем с дуба рухнул. Просила же его сидеть на попе ровно и не высовываться. Так нет же, нужно искать приключений. Самое обидное, что я не смогла даже выбраться из замка, чтобы прописать беглому преступнику заслуженных подзатыльников, потому что преподаватели прочесывали и зачаровывали замок от подземелий до крыш. Рональд стал знаменитостью, направо и налево рассказывая о встрече с ужасным преступником. На завтраке я поймала мрачные взгляды Луны и Захарии. Ну да, мы-то понимали, что Блэк пытался добраться до Петтигрю, как будто мы его не предупредили, что Петти слинял. Но нет же, бравый гриффиндорец должен сам убедиться. Бесит. После завтрака пришлось разнимать драку. Малфой не удержался и проехался пару раз по душераздирающему рассказу Рона. Брат смертельно обиделся и решил помахать кулаками. «Инкарцера!» — воскликнула я, связывая драчунов. «Да вы охренели! А ну, марш по гостиным, пока я вас не поубивала!» Проходящий мимо с ней, походя, снял с Гриффиндора 10 баллов за драку и столько же дал своему факультету. Ну хоть что-то не меняется в этой жизни. Казалось бы, всем не до межфакультетского соревнования, а поди ж ты, декан своего не упустит. Но не только с ней был помешан на баллах, так что мы с Драко поспешили ретироваться, пока не попали на глаза Маккошке, ибо МакГонагалл наследника рода Малфой на дух не переносила. Но у того все было неплохо с трансфигурацией, поэтому профессору оставалось только придираться по пустякам. Со мной ситуация была схожа, но только меня МакГонагалл воспринимает чуть ли не как предательницу факультета. Так и не смогла мне простить, что меня занесло на Слизерин, где я с комфортом обосновалась. Снова пришлось сидеть в гостиной. Не люблю быть закрытой в четырех стенах. Точно дам Сириусу по шее. Меня пригласили к шахматистам, но я подсела к рукодельницам. Паркинсон презрительно фыркнула и демонстративно села рядом с Драко, который разыгрывал шахматную партию с Теодором. «Вот дурочка!» Я покачала головой и принялась рыться в сумочке, доставая мотки пряжи, попутно выбирая наиболее удачное сочетание. Затем подозвала Лапуса и обмерила его лентой. Нужно было связать фамильеру свитер. И не столько для тепла, он же пушистый как не знаю кто, сколько для обмена информацией. Косолапус шастал в запретный лес как к себе домой и мог передать сообщение этой собаке Аскабанской. Сов министерство и директор могут проверять, а вот досматривать кота мало кому придет в голову, тем более такого независимого и агрессивного. После обеда Флинт решил устроить скандал, потому что у нас сегодня должна состояться тренировка. А скоро, между прочим, матч с Хаффами, где я не знаю с какой помощью выйду против Дидгари, а он явно поймает снитч. Талантлив, Черт, странно, что при этом наш капитан, похоже, на что-то надеется, на чудо. Ага, как бы то ни было, нашу команду на несколько часов отпустили на квиддичное поле, чтобы мы могли немного потренировать тактику. Флинт вел себя как обычно. Орал, ругался матерными словами и периодически пытался поддерживать командный дух с помощью околомотивационных лозунгов. Эффект от этого явно был не тем, на который капитан рассчитывал. Монтегю и Уоррингтон пообещали набить Флинту морду, если он не прекратит нести ахинею. Мальчишки такие мальчишки, им лишь бы подраться. В команду определенно не хватает еще девчонок, чтобы разбавить этот пацанячий кошмар. Флинт решил долго нас не мучить, и уже за полчаса до ужина вся команда отправилась в замок. Только я подзадержалась, решив снова проверить карту мародеров. «Что ты делаешь?» – раздался рядом голос Малфоя, отчего я подпрыгнула. «Я думала, что ты пошел в школу», – пискнула я, прижимая к груди пергамент. «Ты разве не слышала, что декан сказал не ходить поодиночке?» – фыркнул Драко, скрестив руки на груди. «Что ты опять задумала? Очередную авантюру?» – усмехнулась я и уставилась в карту. «Бинго!» Питер Петтигрю обнаружился в хижине Хагрида неподалеку от лесника. «Любопытственно. Если хочешь, можешь пойти со мной», — быстро сказала парню я. «От тебя потребуется подыграть мне, и не задавать вопросов. Я объясню позже». Драко, помедлив, кивнул. «Ну и слава Мерлину. За что я ценю Малфоя, так это за его понимание и готовность участвовать во всяких, иногда сомнительных, делишках. Так что мы вместе направились к Хагриду, который расчищал от снега пятачок земли у входа в хижину. «О, здорово, Джинни!» — обрадовался Хагрид, увидев меня, а затем заметил Драко и замялся. «Привет, Хагрид!» — поздоровалась я. Драко не отпустил меня одну, считая, что в округе замка пока может быть опасно. Я широко улыбнулась и не сильно пнула парня по голени. Тот ойкнул, опомнился и сказал. «Я подумал, что не стоит Уизли гулять одной, пока неподалеку бродит опасный преступник. И правда, девочек нужно защищать», — важно кивнул лесник и пригласил нас в дом, чтобы мы не замерзли. Увидев обстановку, Драко незаметно для Хагрида скривился, но я погрозила ему кулаком, чтобы он не сказанул лишнего. Лесник приготовил чай с пряностями и выставил на стол корзинку с имбирными пряниками, которые с каждым разом получались все лучше. Об этом я сразу сказала полувеликану, отчего тот засмущался. Но по глазам было видно, что он доволен. Пока обсуждали последние новости, я пробегалась глазами по хижине, пытаясь обнаружить заныкавшегося Петтигрю. Как назло, эта крыса хорошо умеет скрываться. В конце концов я плюнула и предложила продемонстрировать недавно изученное заклинание. «Сриатура ревел раскрытие существ», — произнесла я, прочертив палочкой сложный узор. Чары проявили Хагрида, Драко, Клыка и чашку, стоящую на полке, в которую я тут же заглянула. «Паршивец, вот ты где!» — радостно воскликнула я, сцапав верещащего крыса. «Ты уверена, что это он?» — удивился Хагрид. Рон жаловался, что его кот съел. «Ага, кот Уизли ты!» — глубокомысленно закивал Драко. «Это уже не важно», — улыбнулась я. «Думаю, Рон будет рад возвращению питомца. Тогда поторопись, успеешь обрадовать брата у всех на глазах», — сказал лесник. «У всех на глазах — неплохая перспектива». Я распрощалась с Хагридом и поспешила в замок, крепко держа трепыхающегося Питера. Этот чудик даже попытался меня укусить. Идиот. Ну, удачи ему в попытках прокусить шкуру Василиска. Подаренные Малфоем перчатки я носила не только на тренировках и зельеварении, но и когда выходила из замка на холод. «Ты так паниковала из-за какой-то крысы?» — фыркнул Драко, нагоняя меня. «Именно, мой друг, именно», — кивнула я. «Ну хоть теперь можно без проблем пойти на ужин», — вздохнул Малфой, но я его с удовольствием разочаровала. «Это был первый акт, второй будет в разы сложнее. Надеюсь, ты готов». Перед тем, как войти в большой зал, я вдохнула, выдохнула и натянула на себя радостный и взволнованный вид, хотя нервный мандраж имитировать не пришлось. На кону стояло слишком многое, и если я облажаюсь, нет, лучше об этом не думать. «Ну, помогай, Мерлин», — шепнула я и вбежала в большой зал. Малфой шел чуть позади, являя собой олицетворение невозмутимости. «Рон!» — закричала я, привлекая всеобщее внимание. «Ты не поверишь, что я нашла!» Подбежав к брату, я продемонстрировала крысу, впрочем, не выпуская ее из рук. «Ты уверена, что это паршивец?» — неуверенно спросил Рональд, поднимаясь из-за стола. «Ага!» — закивала я. «Серая довольно крупная крыса без одного пальца. Конец фразы я договорила почти шепотом, затем ойкнула и попятилась, врезавшись во что-то спиной. Это что-то оказалось Персеем, который решил подойти и узнать, что происходит. «Перси», деревянным голосом начала я, «скажи, в каком году в семье Уизли появилась эта крыса?» «Джинни, ты ведешь себя странно», сказал брат, но все же ответил, «в 81-м году, а до убийства Поттеров или после?» Не меняя интонации, спросила я. Подбежавшая была, чтобы прочитать нотацию, МакГонагалл резко затормозила и уставилась на меня, как на нового Мерлина. Я же выжидательно смотрела на Перси, двумя руками удерживая верещащего крыса. Петти явно понял, куда я клоню. К Рождеству, насколько я помню. «Значит, после», задумчиво произнес Перси, почесав затылок. «Уизли, что вы устроили?» Рявкнул Снейп. «Как они все бесят». Удерживая Питера в левой руке, я сосредоточилась на всем, что знала об этом маге, и, направив на него палочку, четко произнесла: «Ин Оптима Форма в лучшей форме». Как бы крыс не хотел увернуться, но мне было сложно промазать с расстояния в пару дюймов. И тут же паршивец стал очень быстро изменяться. Я разжала пальцы и с визгом отскочила. И было отчего. Хотя я и ожидала подобного, но уж больно у Петтигрю вид был непрезентабельный. Снейп среагировал быстрее всех и моментально связал появившегося мага, дав возможность получше его рассмотреть. Мышино-коричневые волосы, которые уже тронула седина, несмотря на довольно молодой, особенно для мага, возраст, были один в один как шерсть паршивца. Близко посаженные глазки водянистого оттенка смотрели с ужасом. Шея почти отсутствовала из-за второго подбородка, а сильно деформированная челюсть напоминала крысиную мерзость. В зале повисла звенящая тишина. Все рассматривали анимага. «Питер», — удивленно выдохнул Люпин. «Рядом со мной тут же нарисовался вездесущий Малфой. А не тот ли это Питер, в убийстве которого обвиняют Сириуса Блэка? Ой, а что это у него на предплечье? Татуировка?» — громко спросил Драко, ненавязчиво загораживая меня от Петтигрю. «Типа он весь из себя такой защитник. Но я готова была ему это простить только за то, что он правильно догадался, чего я хочу. Все-таки интуиция у Малфоев практически возведена в ранг родовых даров». Произнесенная Драко фраза стала спусковым крючком. Все разом загомонили и заголосили. Дамблдор и МакГонагалл делали все, чтобы успокоить разволновавшихся студентов. Не сильно удачно. Старшекурсники упорно отправляли патронусов родственникам в Аврорат и в попечительский совет. Мы с Драко переглянулись. «Кажется, мы случайно разворошили осиное гнездо. Питера Петтигрю связали, можно сказать, спеленали и отконвоировали в одно из самых защищенных помещений замка. Как ни странно, им оказался наш спортзал. Флитвик его проинспектировал снаружи и вынес вердикт, что даже муха туда не проскользнет, если она, конечно, не закончила Слизерин и не является преподавателем. Так что Снейп с поддержкой старост разместил кавалера ордена Мерлина первой степени на матах, чтобы не помялся, ага. А нас с Драко, как главных действующих лиц, отконвоировали в логово Саурона, ой, то есть в директорский кабинет, хотя Дамблдор скорее Саруман, тоже типа бородатый старец, который борется за свет, как он думает, к тому же делает это весьма сомнительными методами. В кабинете было довольно тесно. Помимо самого хозяина, там обнаружились Аврора и высокая статная женщина, носящая весьма необычный аксессуар, монокль. Госпожа Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка и по совместительству председатель попечительского совета. Одного из Авроров я узнала. Кингсли Бруствер был дядей нашего Джейкоба, а вот второй был лишь смутно знакомым. Мне кажется, он пару раз мелькал на страницах пророка. Каштановые волосы и очень светлые, будто выцветшие глаза. «Добрый день», именно этот Аврор начал разговор. «Мое имя Джон Далиш. Позвольте задать вам пару вопросов». «Это допрос», хмыкнул Малфой. «Не совсем», произнес Кингсли. «Но ваши показания могут помочь с расследованием. В любом случае, мы требуем присутствия декана и законных представителей либо совершеннолетних родственников», отрезал Драко, скрестив руки на груди. «Я свои права знаю. Это похвально, мой мальчик», сказал Дамблдор, а мой товарищ скривился, будто ему не повезло с Берти Боттс. «Пришлось ждать прибытия Люциуса Малфоя. В качестве своего представителя я назвала Перси. К тому же родители именно ему вручили паршивца, а значит, он тоже был свидетелем. Как ни странно, своего присутствия потребовал и Флитвик. Мол, как личный наставник он имеет полное право интересоваться моими делами. И, судя по лицу Дамблдора, его эта новость ой как не обрадовала. Директор так и вперился в меня недовольным взглядом, а затылок обожгло болью. Я слегка прикусила губу, больше никак себя не выдав. Может попробовать поджечь старику бороду и списать это на магический выброс, чтобы Дамблдор прекратил лезть мне в голову, хотя нет, директор не та величина, против которой я могу выступить, и далеко не факт, что я вообще смогу когда-нибудь бросить вызов Дамблдору. Даже Том не один десяток лет накапливал влияние, и все равно на дистанции проиграл. Так что я, потупив взгляд, изо всех сил изображала маленькую школьницу, напуганную таким вниманием важных дядечек. Я просто хотела обрадовать Рона, моего брата. Мы с ним поругались накануне, потому что он думал, что мой кот убил его крысу. Дело Сириуса Блэка я изучала по газетам того времени. Зачем? Ну, у меня есть друзья среди маглорожденных, и они боятся за своих близких. Мы хотели понять, как будет действовать преступник, чтобы выслать маглам инструкции по безопасности. Из-за этого история Питера Петтигрю осела в голове. Заклинание, возвращающее анимагов в человеческую форму, я узнала от старшекурсников и выучила. Я люблю учиться и узнавать новое. Малфой, надувшись от осознания собственной важности, рассказывал, что сопровождал меня, чтобы я не вляпалась в неприятности. Мол, он такой весь из себя героический парень, не бросающий даму в беде. Я с трудом удерживалась от закатывания глаз, но не мешала драко распускать свой павлиний хвост. А то вся наша нехитрая конспирация пойдет Фестралу под хвост. Авроры с помощью прытко пишущих перьев записывали всю нашу болтовню. Нам крупно повезло, что мы с драко были детьми, поэтому взрослые не воспринимали нас всерьез. Хотя Дамблдор поглядывал на нашу парочку чересчур внимательно. Да и Снейп, как обычно, хмурился, всем своим видом показывая, что он ни на йоту нам не верит. Но этих жуков в принципе сложно провести. Взгляд декана обещал устроить нам допрос с пристрастием. Понятия не имею, как буду выкручиваться. Глава 44. На стул, живо, процедил Снейп, затащив меня в свой кабинет. Я села, куда сказано, разминая плечо. Ну и хватка у декана. Он, удерживая меня за плечо, протащил мою тушку через всю школу от директорского кабинета до подземелий. Явно же синяки останутся, а мазь почти закончилась. Нужно попросить братьев или Джемму заказать еще лекарств. Снейп тем временем предпочел стоять, скрестив руки на груди, и сверлить меня своими черными глазищами. Заклинание возвращения анимагов в гуманоидную форму сработает, только если волшебник точно знает личность заклинаемого, произнес декан. Мне это известно, негромко сказала я. Брови Снейпа поползли вверх, профессор явно удивился. Пришлось дополнять. Я давно догадывалась, что крыса Рона – анимаг. Просто нужно было время, чтобы подтвердить свои догадки. И как вы это сделали, позвольте спросить. Хмыкнул Снейп. Мордрит. Вопрос хоть и ожидаемый, но я надеялась, что он не прозвучит. Я вздохнула и помассировала виски, чтобы потянуть время и придумать более-менее правдоподобную причину. Боюсь даже представить реакцию декана, если я ему скажу, что укрываю того, кто не давал профессору жизни в школьные годы и кого министерство называет преступником. Крыса Рона думает иначе, чем другие фамильеры, наконец нашла объяснение я. Лучше вскрыть одну карту, чем весь расклад, а лучшего способа легализовать способности в Лиге Леменции не представится. Уизли, вы сейчас серьезно? Презрительно скривился Снейп. Профессор, если вы внимательно наблюдаете за мной, то должны знать, что я уже год ежедневно тренируюсь в Окклюменции, вздохнула я. Это единственный способ держать в узде мои способности. Лиге Леменция ведь запрещена Министерством магии. Поразительная осведомленность в законах, декан поморщился. Мой брат после школы собирается работать в министерстве, заметила я. Ему будет стыдно, если я не буду разбираться в законодательстве. Откуда знание об Окклюменции? Подозрительно спросил Снейп. Драко помог, ответила я и тут же добавила. Только не говорите его отцу. Драко говорил, что его могут наказать. Еще бы его не наказывали за рассекречивание знаний, пробормотал профессор. Зато благодаря ему я могу контролировать свои способности, вздохнула я, склонив голову. Если у вас возникнут с ними проблемы, сразу обращайтесь ко мне или к профессору Флитвику, произнес декан, словно делая над собой усилие. «Спасибо, сэр», — искренне поблагодарила я. «Можете идти», — сказал Снейп. «И впредь сразу сообщайте, если заподозрите, что в замке упивающиеся». «Так и сделаю, профессор», — закивала я. «А почему бы и нет? Будет намного проще, Если подобные проблемы будет решать взрослый умный волшебник, Снейп был бы значимым союзником, однако он слишком параноидален, хотя и я не меньше. Проблематично будет перетащить декана на свою сторону. Покинув кабинет Снейпа, я пошла сдаваться Флитвику. Тот явно тоже захочет узнать, какого Мордрида происходит. Как меня достала эта политика. Приходится юлить, изворачиваться и выдавать строго дозированную информацию. Стоило мне постучаться и войти в кабинет декана Равинкла, как Флитвик улыбнулся и сразу активировал барьер от подслушивания. «Мисс Гонд, надеюсь, вы здесь, чтобы объяснить мне, что произошло», — произнес профессор, сцепив руки перед собой в замок и кивая на кресло для посетителей. «А что мне еще остается?» — вздохнула я, падая. «Куда сказано?» «Я вас слушаю», — сказал Флитвик. Я зажмурилась и выпалила. «Сириус Блэк не виноват в том, в чем его обвиняют». «Что? Простите». Профессор поперхнулся воздухом. «Мы в компании Василиска проверили сознание Блэка», — сказала я. «Хранителем тайны Поттеров был Петтигрю. Он же издал их Волдеморту. А у самого Сириуса даже метки нет. Но Блэк, типичный гриффиндерец, в порыве эмоций настроившийся убить предателя. Мы еле уговорили его в необходимости передать Петтигрю властям. Мы», — удивился Флитвик. «Я думал, что вы действуете в одиночку. Или вы про мистера Малфоя, Мордрид?» Я прикусила язык. «Болтун, находка для шпиона, что называется. А профессор еще и смотрит так хитро. Радуется, что меня раскусил. Делать нечего, придется объясняться. Я объединила силы не только с Драко Малфоем», вздохнула я, лохматя волосы, «но и с наследниками основателей. 3 из 4 найдены и признаны». «Не может быть!» — воскликнул Флитвик. Какое-то время я сидела молча, выслушивая бурную речь профессора, искрящуюся восторгами. А потом декан Равинкла вскочил и изъявил желание познакомиться с остальными наследниками. «Для чего вам это?» — спросила я. «Как для чего?» — удивился Флитвик. «Это же большая честь, помощь наследникам основателей. Да вы весьма честолюбивы, профессор», усмехнулась я. «И как вас шляпа распределила на Равинкла?» «Мое любопытство и жажда знаний оказались сильнее», засмеялся профессор. «Наследник и потомок Хельги Хаффлпафф, Захария Смит с 3-го курса, а наследница Равины Равинкла, Луна Лавгуд. Наследник Гриффиндора, если он есть, не выявлен», бодро отчиталась я. «Как замечательно», воскликнул профессор. «Думаю, мисс Лавгуд следует помочь и взять ее прогресс под особый контроль. Луна очень умная», — встряла я, — «только она несколько иначе воспринимает окружающий мир, из-за чего ее сторонятся и не понимают на факультете. Но мы с ребятами помогаем ей осваиваться в социуме. Довольно долго мы обсуждали возможности наследников. Я сказала прямо, что в запретном лесу есть сторожка», отчего Флитвик снова пришел в восторг. «Это я ему еще про дневники не рассказала, но профессору было достаточно еще одного, так сказать, памятника основателей. Он поделился, что с детства мечтает найти знаменитую диадему Равинкла и передать ее факультету. Поэтому он хочет попасть в сторожку и обследовать ее с крыши до подвала. Вдруг реликвии остальных основателей спрятаны там? Вот только путешествие в запретный лес отложилось на неопределенный срок. Школу наводнили авроры. Они должны обследовать замок на предмет других всяких там упивающихся. Сомневаюсь, что кого-нибудь найдут. Да и мне было не до последователей Темного Лорда. Некоторые авроры наблюдали за мной чуть более пристально, чем за остальными студентами. Драко был уверен, что это либо сочувствующие упивающимся, либо люди Дамблдора. Даже не знаю, что из этого хуже, если честно, но перестраховаться не помешает. Так что я усиленно делала вид, что я обычная и вся из себя примерная ученица. Досмотр личных вещей меня не пугал. Все более-менее сомнительное мы с Драко сразу заныкали в тайник Салазара, который обычно использовали для переговоров. Другие слизеринцы тоже перетряхивали свои сундуки и передавали через эльфов вещи домой. Все понимали, что в первую очередь будут прессовать факультет, где учатся дети и ближайшие родственники упивающихся. Как-то так вышло, что после войны немалая часть гриффиндорцев осела в Аврорате, а я уже поняла, насколько у выходцев этого дома промыты мозги. Но не оправдываю слизерин. У нас та же помойка, особенно в те времена, когда Темный Лорд вербовал сторонников среди детей. Странно только, что преподавательский состав это не пресек. Встряхнув головой, я потопала в свою комнату, чтобы уболтать Лапуса надеть свитер. Как ни странно, провозилась я не сильно долго. Стоило только сказать полукнизлу, что нужно передать сообщение Сириусу, чтобы тот не попал в беду, как кот сразу перестал голосить. Я вырвала из тетради лист и быстро написала: «Хей, большой пес, длинный хвост у стражей правопорядка. Сейчас они проверяют замок, поэтому не высовывайся из укрытия. Надеюсь, у тебя все хорошо. Если будет не хватить еды, далеко на охоту не ходи. Обратись к королеве. Она хоть и не говорит по-английски, но прекрасно его понимает. Объясни ей ситуацию и скажи, что я попросила. Удачи». Записку я сложила в несколько раз и убрала в специальный внутренний кармашек на ярком полосатом свитере. Осталось только проследить, чтобы косолапус успешно покинул Хогвартс. Я подхватила кота на руки и направилась к главному входу. «Стоять!» В холле передо мной выросла девушка с ярко-розовыми волосами. «Скоро ужин и отбой. Зачем выходить на улицу?» «Я провожаю косолапуса», — сказала я, поглаживая громко урчащего кота. «Он хочет погулять». «Ночью?» — скептически подняла брови девушка. «Ему нравится играть с фестралами», — заверила Аврора я. «Позволишь проверить своего фамильяра?» — спросила у меня. «Пожалуйста», — пожала плечами я, опуская лапуса на пол. «Посиди на месте, хорошо, чтобы мы с тобой доказали, что ты честный кот». Косолапус мяукнул и принялся демонстративно вылизывать лапу, словно делая всем большое одолжение. Девушка достала необычную полосатую палочку с довольно массивной рукояткой и принялась бормотать заклинания.